Постепенно семейные склоки усиливались. Масла в огонь скандалов подливали родители Моны, не стесняющиеся в выражениях в отношении Джеймса. Особенно старалась ее мать, периодически напоминающая своей дочери об упущенном некогда перспективном парне, который еще в институте рассекал на спортивном спиддере, стоимостью в корвет последнего поколения, дожившего в тот период в собственном пентхаусе в элитном жилом комплексе. И тот факт, что тому юнцу все купили родители, тещу совершенно не смущал. Для нее был важен сам факт, за дочерью ухаживал богатый молодой человек, но она, в силу глупости и юности, выбрала другого. Подобные разговоры, чаще всего происходящие за спиной Дюма, пока он на работе, сказались и на сыновьях. Будучи детьми, они не могли трезво оценить ситуацию и поддержали мать и бабку. Самих родственников Моны совершенно не смущал тот факт, что их дочь училась в институте на взятый ими кредит, а после получения диплома она ни дня не работала, живя за счет Джеймса. Да и долги ее семьи, фактически, оплатил именно Дюм. Он же помог им купить новую квартиру и спиддер для младшего брата Моны. Все это было забыто. Стоило Джеймсу оступиться, как вылезшие и дерьма людишки, выходцы из не самого благополучного района, умудрившиеся вцепиться в достаточно удачливого парня из зажиточной семьи, были готовы перегрызть ему глотку за то, что он не оправдал их ожиданий, а поток изобилия, идущий через него в кошельки ублюдков, резко оборвался. Реакция, конечно же, оказалась весьма красноречивой. Неожиданно для себя, мужчина осознал неприятный факт. Жена всегда воспринимала его исключительно в качестве счастливого билета в сытую жизнь и пользовалась им по полной программе, не забывая за его счет помогать и своим родителям. Когда же возникли сложности, она начала вести себя, мягко говоря, не так ласково, как прежде. Что уж говорить о сексе. Его в жизни Дюма попросту не стало, если, конечно, не считать периодические тяжелые разговоры с руководством, не слишком довольным резким изменением поведения Джеймса и снижением итоговых показателей его отдела. А они с каждым месяцем действительно становились все хуже. Проблемы в семье не могли не сказаться на Джеймсе и его работе. В мужчине копились моральная усталость, злость и раздражение. И чем дальше, тем хуже ему становилось. В таком состоянии, приезжая на завод, инженер банально не мог нормально работать. Мысли Дюма постоянно возвращались к тяжелым разговорам с женой и детьми, неудачным попыткам объясниться и мрачным ночам, когда вместо сна в привычной кровати рядом с любимой женщиной он был вынужден часами просиживать на кухне, чтобы хоть как-то успокоиться. Если бы не все это, то Джеймс мог бы сохранить свою должность и работу, но именно ухудшившиеся показатели его работы в ежемесячных отчетах, частые скандалы с коллегами, ставшие нормой из-за морального состояния инженера, привели к тому, что во время сокращения производств и персонала, он оказался в числе уволенных. В тот день, вернувшись домой, Дюм долго не хотел говорить Моне о столь неприятном повороте в своей жизни. Инженер прекрасно понимал, какой будет реакция жены, и попросту не мог себя заставить открыть рот и сказать об увольнении. Однако уже перед сном Джеймс решился на откровенный разговор, ожидаемо закончившийся очередным скандалом. Хуже всего то, что Мона и не подумала успокаиваться. Она спешно собрала вещи, не забыв и о детях, и вместе с ними уехала к своим родителям. Что удивительно, Джеймс, стоило остаться в громадном пентхаусе одному, почувствовал облегчение, будто бы с его плеч сняли невероятно тяжелый груз. Ему даже дышать стало невероятно легко. Казалось, до этого момента шею мужчины сдавливала незримая рука, мешавшая сделать вдох. Более того, впервые за несколько лет он смог лечь в свою кровать и сразу же заснуть. В ту ночь Дюму снились его родители. Во сне они улыбались и говорили, что верят в него и уверены, с ним все будет в порядке, а жизнь их мальчика наладится. Утром Джеймс лишь выпил чашку кофе и поехал на кладбище. Пускай оно и было условным, поскольку являлось скорее городским склепом, где в небольших мини-склепах находились урны с прахом умерших. Однако, Дюм корил себя за то, что делает это впервые за все время с момента смерти своих родителей. Мона настолько вымотала его постоянными скандалами, что у Джеймса банально не хватало сил, чтобы побывать в этом мрачном месте. Найдя в некрополисе захоронение родителей, Дюм уставился на таблички с их именами и датами смерти, а потом, проведя по ним ладонью, произнес: «Простите, я, простите меня, я был не лучшим сыном, и я вас не подведу, я справлюсь со всем, я удержусь». Джеймс и сам не знал, о чем говорит, но чувствовал, впереди его ждут еще те проблемы, и Мона будет одним из их источников. Собственно, Джеймс прекрасно понимал, дрожайшая женушка точно подаст на развод, дабы получить имущество для себя и детей. И если против сыновей Дюм ничего не имел, то к Моне у него уже появились вопросы. Причем, касались они не только ее поведения в семье, но и весьма неприятной находки в пентхаусе, мужской одежды, которая точно не могла принадлежать ни сыновьям, ни самому инженеру. Выводы, мгновенно пришедшие в голову Джеймса, были не самыми приятными. Куда хуже оказалось другое. Вернувшись домой, он обнаружил, что двери его квартиры открыты, а из нее вынесено все, что не прикручено к полу и стенам. Впрочем, незваным гостям не удалось справиться с сейфом, в котором хранились деньги и документы, в том числе, касающиеся доставшегося от родителей наследства, банковских счетов, квартиры, спидера и акции Корды Моторс. А не они ли главной целью? — хмыкнул Дюм. Подумав, Джеймс вытащил из сейфа его содержимое, рассовал по карманам куртки, а затем, заперев выдержавшие воров хранилище, дабы заставить будущих гостей потратить на него время, отправился в квартиру родителей. От нее у Мону ключей точно не было, они хранились в сейфе, все три комплекта. Собственно, именно в родительском доме имелся запас денег. Это КНЗ, неприкосновенный запас. Его создали еще отец и мать Джеймса в качестве подстраховки на случай проблем. Сам Дюм, помня их наставления, и после смерти родных продолжал пополнять этот самый НЗ, пока у него имелась такая возможность. Об этом знала и Мона, но как ни старалась, Джеймс ее к этим деньгам не подпускал. Мужчина прекрасно понимал, что в жизни может произойти всякое, и лучше иметь подобный резерв, чем оказаться с пустыми руками в трудную минуту. Собственно, само наличие данного НЗ, совершенно недоступного жене, и служило одним из поводов для многочисленных семейных скандалов. Сам Джеймс теперь был рад тому, что деньги складывались в виде наличности, а не на банковский счет. Когда Мона подаст в суд на развод и раздел имущества, ей будет крайне сложно доказать сам факт существования этих сбережений. Вот будь они в банке, тогда приставы вполне могли отследить даже факт их снятия, и тогда у Дюма возникли бы серьезные проблемы. А так, ему придется распрощаться с пентхаусом и вернуться в квартиру родителей, которую Джеймс категорически не желал продавать. По закону Мона не могла на нее претендовать, поскольку это наследство, доставшееся лично ему от его родителей, а не совместно нажитое имущество. Другое дело, что наличие двух детей может создать сложности. Мозг Джеймса, освободившийся от удушливой атмосферы постоянного скандала, начал работать так же эффективно, как былые годы. Разум мужчины быстро просчитал ситуацию, а затем на губах инженера появилась кривая усмешка. С пентхаусом придется попрощаться. Дюм на суде отдаст его полностью, и в рамках раздела имущества, и детям как обязательную жилплощадь, которую, как отец, Джеймс обязан предоставить им. Впрочем, перед этим необходимо заказать генетическую экспертизу. Все же, чужая мужская одежда, найденная инженером, не давала ему покоя. Чем дальше, тем крепче были мысли о том, что дети не его. Семена сомнения в верности Моны, которая действительно красива и вполне может найти себе нового мужчину за несколько дней, имели хорошую почву для роста. Дальше все шло именно так, как и предполагал Джеймс. Мона действительно подала на развод и требовала в иске провести раздел имущества, включая наследство от родителей, а также предоставить площадь для проживания сыновей. Дюм в суде с требованием согласился, но только с условием проведения генетической экспертизы для установления отцовства. А дальше его ждал неприятный сюрприз, ожидаемый, но неприятный. Мона отказалась от экспертизы. Адвокат Джеймса после этого смог извернуться и достать записи камер наблюдения из жилого комплекса, на которых был замечен один и тот же мужчина, приходящий в пентхаус Дюма в то время, когда инженер находился на работе. Попадались и другие материалы. Например, судью впечатлили кадры, на которых Мона, будучи замужней женщиной, целовалась с этим самым гостем у входа в квартиру собственного мужа. Затем Ральф, адвокат Джеймса, умудрился найти массу других видеоматериалов из кафе и ресторанов, где была замечена теперь уже бывшая жена инженера с этим самым незнакомцем. В конечном итоге, после череды судебных заседаний и скандалов, экспертиз записей и криков, суд принял сторону Дюма и назначил проведение генетической экспертизы. Параллельно с этим, Джеймс смог получить от банка распечатку движений по своим счетам и предоставил судьбе доказательства многолетнего содержания родственников своей бывшей жены, после чего потребовал при дележе имущества учесть все то, что было приобретено ими за его счет. Только тогда Мона заявила о своей готовности отозвать иск. Впрочем, Дюм не обманывался. Он сам, как и его адвокат, искренне считал, что необходимо получить решение текущего суда, чтобы исключить возможность повторного иска. Ведь, если дать Моне и ее родне время, они вполне могут подготовиться и что-то допридумать. А деньги в МЗ Джеймса не бесконечны. Второй раз этого запаса уже не будет, и тогда его ждут серьезные проблемы. Ральф, каким бы хорошим парнем ни был, бесплатно работать не станет. Вот только произошло непредвиденное. Судью, в принципе, лояльно относившегося к Дюму и его адвокату, заменили после ходатайства об отводе со стороны адвоката Моны. С этого момента все дело пошло совершенно иначе. Ведь новым судьей оказался тот самый незнакомец, с которым бывшая жена Джеймса изменяла ему. Ральфа Уоткинса арестовали на следующий день после первого с новым судьей заседания. Ему были предъявлены обвинения в фальсификации видеозаписи и подделке документов. Затем любовник Моны, оказавшийся действующим судьей, своим решением признал невозможность учитывать в рамках суда те денежные переводы, которые совершались Джеймсом на счета ее родителей, поскольку данный процесс не имел отношения к их имуществу, а касался развода Дюма. После этого было закономерным итогом услышать вердикт, в исковые требования удовлетворить в полном объеме. Более того, ублюдок умудрился признать доставшееся от родителей имущество, совместно нажитым, поскольку оно попало в руки Джеймса больше 3 лет назад. Судья воспользовался противоречием в двух законах и существующей судебной практикой. А это означало, что одним пентхаусом Дюм уже не мог отделаться. Апелляция тоже результата не дала. Суд второй инстанции оставил решение в силе, и для Джеймса наступили тяжелые времена. Приставы арестовали все имущество, обчистили банковские счета инженера. Для раздела квартир родителей, пентхауса и спидеров их выставили на продажу, а самого Дюма – на улицу, оставив ему лишь одежду да старый КПК. Все попытки обжаловать действия приставов окончились неудачей. Несмотря на то, что они не имели права оставлять его без места жительства и денег, выродки в форме судебной службы исполнения наказания именно так и поступили. Та же судьба ждала и акции компании Cordy Motors. Их старательно искали в родительской квартире, совершенно не стесняясь всего факта, словно бы ничего более приставов и не интересовало. А когда Джеймс подал на них жалобу в региональное управление, ее приняли, но реакции не последовало. Надеясь на оставшуюся у него наличность, Дюм попытался найти другого адвоката, но никто не желал связываться с человеком, на которого имеется зуб у действующего судьи, обладающего обширными связями во многих силовых ведомствах региона. Примерно месяц Джеймс обивал пороги прокуратуры, полиции, СБК, примавтора СБК, службы безопасности Карди, но всюду его документы и заявления принимались, затем следовали сочувственные улыбки и ничего. Так было до тех пор, пока инженер не понял, ему конец, никто не поможет. С друзьями он разругался из-за Моны, пока они были женаты, с коллегами, в последние годы, а круг общения родителей был ему слабо знаком. На остатках денег Дюм арендовал комнату на одном из нижних уровней и принялся искать работу. С того места, куда он устроился в самом начале долгой судебной тяжбы, его уволили после получения документов от приставов о решении суда. Однако, голову инженера не покидала одна единственная мысль. Мона родила не от него, а от этого ублюдского судьи. И он же устроил Джеймсу весь этот кошмар, пользуясь своими знакомствами и должностью. Вывод напрашивался сам собой. Искать справедливости смысла нет. Более того, как бы ни старался Дюм, куда бы ни отправился работать, всюду его достанут и сделают так, что он окажется на улице. Любовник Моны задался целью извести его, не забыв перед этим отнять акции Cordy Motors. Ведь мало их арестовать, без сами документов, которые нельзя напечатать заново, ибо они номерные, обладающие многочисленными техническими и магическими степенями защиты, никакие решения судов об отчуждении имущества не помогут. Максимум, чего добьет ублюдок, блокировка акций и прекращение ежегодных выплат дивидендов по ним. Пусть это и небольшие деньги, но, очередным вечером сидя в убогой коморке, по недоразумению именуемой квартирой, Джеймс замер, уставившись в точку перед собой. Он понял, что нужно делать. «Ты их не получишь», – прошептал Дюм, и не будет у тебя этой суки. Ты отнял у меня все, а я отниму все у тебя, мразь». Был у Джеймса один знакомый, одноклассник, с которым инженер не общался очень давно. В отличие от Дюма, этот парень изначально выбрал неправильный путь и ныне является частью криминального мира. Впрочем, глядя на то, что из себя представляют правильные люди, Джеймс уже сомневался в том, как смотрел на вещи раньше. В прежние годы ему бы в голову не пришло рассуждать об убийстве и самоубийстве. Однако, пережив предательство и столь вопиющий беспредел со стороны властей, Джеймса уже не был столь категоричен в отношении тех, кого раньше считал преступниками. «Все познается в сравнении и в беде», — мысленно скривился Дюм, набирая номер человека, общение с которым избегал многие годы. «Как же все паршиво». Допив кофе, Джеймс еще раз осмотрелся. Воспоминания об уже почти забытой благополучной жизни все еще мелькали перед его взглядом. Иногда пробуждалось нечто похожее на совесть. Эта дрянь пыталась убедить мужчину, что убивать Мону плохо, ведь она его жена, пусть и бывшая, и в целом, ему не следует быть таким категоричным. Однако, стоило вспомнить лицо ее любовника и то, как себя вели приставы, каморку, заменившую пентхаус, дерьмовую еду быстрого приготовления вместо нормальной домашней, узкую жесткую койку, продавленную сотней прошлых постояльцев, вместо мягкой родной кровати, как поднявшаяся из глубин души злость на корню удавливала позывы этой трусливой суки, прикидывающейся совестью. Джеймс принял окончательное решение. Он купит у Джоша плазменный пистолет, пристрелит Мону Марка и Стена, а затем застрелится сам. Все равно, после тройного убийства, ему уже ничего другого не останется. Собственно, Джеймс именно на встречу с Джошем и шел, когда решил зайти в это кафе, благо, оно в сотне метров от нужного места. Звук открывшейся двери и ворвавшийся в помещение гомон улицы на мгновение заглушили негромкую музыку, игравшую в кафе, а затем исчезли. «Дюм!» — раздался знакомый голос, заставивший инженера повернуть голову. У входа стоял Джош, такой же вымокший с ног до головы, как и сам Джеймс. «Тоже решил зайти сюда выпить кофе?» — усмехнулся инженер. «Неожиданно, приятель!» — кивнул Джош, направляясь к столику, за которым сидел Дюм. «Мистер Лови», подскочила к однокласснику Джеймса официанта, «вам как обычно». Джош на секунду замер, затем, бросив оценивающий взгляд на своего одноклассника, хмыкнул и произнес: «Рита, мне капучино с бурбоном, и Джеймсу тоже, раз уж мы с ним встретились тут, а не как планировали, и накрой нам столик в отдельном зале, у нас будет серьезный разговор». «Это ваш друг?» – удивленно покосилась на инженера девушка. «Да», – неожиданно для Дюма ответил Джош. «Конечно», – кивнул официантка, практически улетучившись из зала. Усевшись рядом со своим одноклассником, Алави фыркнул: «Дерьмово выглядишь, дружище. Рассказывай, что стряслось». Для Дюма, произошедший между его школьным товарищем и официанткой разговор был неожиданным, но крайне показательным. Одноклассник, судя по всему, уже давно не простой бык, коего отправляют на дело серьезные дяди, а личность достаточно известная, обладающая неким весом и авторитетом. «Это долгая история», — покачал головой Джеймс, после чего, заметив осуждающий взгляд Джоша, добавил: «Если коротко, то я идиот и неудачник». «И это мне говорит человек твоего плана?» — фыркнул Лови. «У тебя же мозгов больше, чем у всех моих парней вместе взятых, включая меня. Ты гений и конченый мудак», — отмахнулся Дюм, «да еще и слепой. Так, рассказывай, а дальше мы подумаем. Не просто так же ты решил со мной встретиться». «Не поверю». Пока Рита накрыла стол в отдельном зале, Джеймс успел рассказать однокласснику историю своих злоключений и выводы, к которым он пришел. «Вот что», — задумчиво произнес Джош, — «у тебя попросту не было возможности все обсудить с кем-то, кроме адвоката. А они... те еще уроды, им лишь бы денег сорвать. Ублюдки не на результат работают, а снимают с клиентов наличку за каждый свой чих. К ним за помощью идти, только себе хуже делать. Теперь я это понимаю». «Ну да», — хлопнул по плечу Джеймса его одноклассник, после чего повернулся к подходящей к ним официантке: «Уже готово». «Да, мистер Лови». «Джош, я...» «Отметим встречу, дружище», — усмехнулся Лови, глядя в глаза инженера, «а затем обсудим, как я могу тебе помочь». «Хорошо», — кивнул ему Джеймс. Спустя почти час, когда Дюм и Лови, будучи уже изрядно выпившими, но сытыми, сидели в том самом зале, который для них приготовила официантка, Джош произнес: «Знаешь, «Приятель, я могу тебе помочь. Причем, так, что ты и в тюрьму не попадешь. Но не просто так. А чего ты хочешь?» Уставился на своего одноклассника Джеймс. «Только не говори, что...» «Заткнись, дурак», — фыркнул Джош. «Все проще. С этой шлюхой и ее выродками разберутся. Ты в это время будешь, скажем, работать на меня, официально. И в конкретное время окажешь точно под камерами наблюдения. После этого мы и судью этого порешаем. Но что я буду тебе за это должен?» Нахмурился Джеймс, несмотря на то, что одноклассники, пусть и с хорошей закуской, умудрились осушить полную бутылку бурбона. Разум инженерии еще работал. Мужчина прекрасно понимал, просто так ему помогать не станут. Вообще, договариваясь о встрече с Джошем, Дюм надеялся купить боевое оружие и убить бывшую жену, а не оказаться в должниках у достаточно авторитетного представителя криминального мира. «Ты же любишь праву, Джеймс, ведь, так?» — посмотрел в глаза инженеру Элови. «Ты готов драться за правду, и не один против всей системы, а в компании таких же, обиженных ублюдками и государством, людьми?» «В каком смысле?» — не понял Дюм. «Мы организовали нечто вроде профсоюза, общественное движение, из тех, кто пострадал от действий коррумпированных чиновников, судей, полицейских. Помогаем таких бедолагам добиваться правды», — закурив, произнес Джош. «Что ты на меня так уставился? И это говоришь мне ты?» Рассмеявшись, Алави бросил пачку сигарет своему однокласснику, а затем пояснил. «Мы, конечно, не образцы добродетели и благочестия, но у нас есть понятия, и нам, от происходящего в системе, тоже не очень хорошо. Чиновники и полиция, судьи. Раньше было проще. Были мы, были они. Теперь ублюдки лезут в наши дела, на своих родственников открывают бизнес, а потом давят конкурентов разными методами. Государство, понятно, ничего не делает, и люди идут к нам за справедливостью, не найдя их в суде и полиции. И с каждым днем таких все больше. Так что скажешь, ты в деле, готов взять за глотку ублюдков, причем, не только этого рода, который вместо тебя двоих детей заделал, но и всех ему подобных, или предпочтешь просто пристрелить суку и подохнуть самому?» Когда дверь за Джеймсом Дюмом закрылась, взгляд Джоша Элови стал совершенно другим. Из глаз мужчины исчезли и хмель, и веселье. Вошедшая в зал официантка, покосившись на криминального авторитета, коего боялись многие депутаты парламента Республики Кордия, принялась молча собирать столовые приборы. Девушка прекрасно понимала, что в данный момент Элови пребывает не в том состоянии, чтобы при нем создавать много шума. Впрочем, работа с посетителями являлась не главной задачей Риты. Она также должна была проводить анализ записей с микрофонов и камер, установленных в зале, составлять анализ поведения гостей заведения. Список обязанностей девушки действительно впечатлял. В него входила и передача информации между агентами СВР пространства Дракона, когда они лишены возможности сделать это иными способами. «Что ты о нем скажешь?» — поинтересовался Джош, покосившись на Риту. «Слабак», — спокойно ответила та, повернувшись к Оливию. «Ничего из себя не представляет. Домашний мальчик, который не справился со своими проблемами». «Возможно», — задумчиво фыркнул Джош, снова закурив. «Впрочем, это не отменяет того факта, что как инженер он действительно умен. Вы хотите завербовать его для себя или...» «Нет», — покачал головой Элови, — «я изначально предложил ему участие в ваших делах». Несмотря на то, кем был на Кордии Джош, он прекрасно понимал, что хамить стоящей перед ним девушке не стоит. Мужчина всегда трезво оценивал ситуацию и умел лавировать. Именно благодаря этому своему качеству, ему удалось стать одним из тех людей, что являются хозяевами теневой части жизни в системе Кордия. «Хорошо», — кивнула Рита. «Значит, этот Джеймс Дюм будем в проект профсоюз. Если выживет, то мы найдем ему работу». Встретившись взглядом со своей собеседницей, Джош фыркнул. «Постарайся сделать так, чтобы он выжил. Все же, это и мой одноклассник. Он никогда про меня дурного слова не говорил, и знаешь, Джеймс не побрезговал приехать на похороны моего брата, хотя уже знал, кто я и чем живу. Единственный из всего нашего класса. Я запомнил это». Рита понятливо кивнула. За 3 года работы с Оливием она успела составить психологический портрет криминального авторитета и понимала, почему у него такое отношение к недавнему гостю заведения. Впрочем, визит Дюма стал лишь очередной частью информационной мозаики, формирующей характеристику Джоша в базе данных инфильтратора с внешностью Риты Силгер. Когда Элови покинул кафе, и на 1624 открыла замаскированную под одну из стен кухни дверь и прошла в помещение, давно исчезнувшие из всех документов и архивов местной архитектурной службы. Именно в нем находился пункт связи, позволяющий агенту СВР пространства дракона передавать информацию своему руководству. Впрочем, Рита была вынуждена заниматься не только этим направлением. Из-за того, что СБК действовали крайне жестко, старательно вычисляя и зачищая любые резидентурные сети других государств, инфильтратор действительно основную часть времени работала официанткой в кафе. К тому же, само заведение принадлежало Джошуа Лавию. Создать что-то полностью самостоятельно СВР пространство дракона попросту не смогли. Только выйдя на контакт с криминальным миром Карди, получилось начать развертывание сетей осведомителей и хоть какую-то разведывательную деятельность. А когда были достигнуты договоренности со всеми семью хозяевами теневой части этой страны, СВР приступили к выполнению приказа, касающегося раскачки общества и формированию недовольства властью. Сама ИН 1624, проведя анализ имеющейся информации, быстро пришла к мнению, что можно отойти от классической схемы работы. Поводов для недовольства у населения тут хватает. Да, Кардия, на фоне других систем нейтрального космоса, живет куда лучше. Однако, размах коррупции, уровень беспредела со стороны крупных корпораций и клановость власти и ее структур сделали половину работы за оперативников СВР. Теперь важно собрать вместе жертв режима, недовольных и просто местных психопатов, жаждущих действий, разбавить эту толпу проплаченными и куда более адекватными личностями, и можно начинать мутить воду. Все предпосылки для этого имеются. Даже криминальный мир Кардии на грани, еще немного и местные воротилы и сами бы устроили государственный переворот. Не факт, что успешный, ибо СБК это не детишки из учреждения для лиц с задержкой развития, но как таковое движение в этом направлении имелось еще до появления резидентов СВР пространства дракона. Теперь же, получив поддержку профессионалов, ситуация будет развиваться с куда большей скоростью и централизованностью, без обязательного в подобных случаях хаоса и неразберихи. Слушаю, вышла на связь руководитель отдела, занимающегося кардией. Полковник, спокойно произнесла инфильтратор, на текущий момент. Значит, все готово? Да, кивнул Талтис, бросив взгляд на Дина и Роджера, а затем и на Мину. Удалось собрать достаточно большое количество недовольных из числа граждан Карди. Основная их масса вообще никогда не покидали главную планету системы. Сейчас их руками создано общественное движение. Главными источниками финансирования занимаются местные криминальные авторитеты. У них имеются серьезные претензии к властям. Тогда, думаю, не стоит тянуть, усмехнулся я. Начинайте вторую фазу операции «Профсоюз» и переведите наши флотские группы в состояние повышенной готовности. Только пространство дракона или и ордена тоже. Все, кивнул я, изначально задействуем только флот пространства, но если дело пойдет не по плану, то подключим уже орденские подразделения. Из-за сложности оперативной работы на Карди, нашей разведке пришлось проявлять чудеса изворотливости. Причем, буквально во всем, включая подбор исполнителей, основная масса которых даже не подозревала, на кого в конечном итоге работает. Для этого был разработан план «Профсоюз», подразумевающий вербовку местных жителей, что попали в беду в результат творчества коррумпированных чиновников. Уж таких людей, учитывая их претензии к государственному аппарату, просто так не разгонишь. Это не студенты, что вышли на митинг в силу молодости и влияния грамотных ораторов. Когда человек мотивирует сам себя, он внутренне сильнее того, кто вышел на улицы под действием пропаганды. Ведь любые лозунги вылетают из головы при первых же раздавшихся выстрелах. А вот те, кому нечего терять из-за самой страны, в которой они живут, те, кто потерял все из-за коррупции ублюдков, что используют силу государства ради своего кошелька. Нет, таких людей не получится запугать тюрьмой или смертью. Им уже плевать на законы. Ведь, кто пишет эти самые жестокие статьи кодексов? Правильно, те, кто виноват в проблемах простых людей. И полиция в глазах бедогал становится пособников преступников, сидящих в креслах и кабинетах государственных учреждений. Правда и факты – самое эффективное и жестокое оружие в информационной войне. Против них нет противоядия, антидота и эффективной защиты. И сколько бы ни врали в своих репортажах журналисты, сколько бы ни отчитывались наверх местечковые чинуши, истина всегда останется собой и всегда вылезет в своем неприглядном и омерзительном величии, погребая под собой любое количество лжи. Именно по этой причине и была выбрана подобная тактика в грядущем государственном перевороте, во время которого мы проведем интервенцию в пространство Кардии на все планеты этой системы. Пока там будет хаос гражданской войны, а озверевшая толпа будет мстить полиции, военным, судьям и чиновникам, мы воспользуемся ситуацией и возьмем власть в свои руки. Хорошо, для запуска операции по второй фазе нам потребуется 3 суток. Значит, к этому времени все флотские подразделения и силы десантных войск должны быть готовы к вторжению, кивнул я, приступайте. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163 или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на +7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация 3-го тома. На текущий момент выложена 141 глава 3-й книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 87. Пока наше и пространство дракон разведки активно обрабатывали Кардию, я сам вернулся к вопросу портальной арки и поиска двойника Сириуса, не забывая при этом вдумчиво изучать возможные схроны для своего гримуара. Не сказать, что дело шло так уж хорошо, но прогресс точно имелся. Начать стоит с того, что мне пришлось более вдумчиво изучить громадный объем литературы, касающийся строения реальности, вероятности и процессов их формирования. Уже эти материалы, оказавшиеся не менее тяжеловесными, чем все прочитанное ранее, привели к квантовой физике, связи энергии и материи. По большому счету, я лез в научные дебри. Не скажу, что это мне нравилось, но, как минимум, появилось понимание всего того, что заложено в портальную арку, скопированную с имперского оригинала. На определенном этапе в разуме начала складываться мозаика, формирующая цельную картину функционирования сложнейшего артефакта и алгоритмов более осознанного поиска подходящих миров, что позволит не только решить проблему Сириуса, но и реализовать мою идею. А, ведь на это ушло больше года. А ты думал, что серьезная наука и прикладная артефакторика высшего уровня – это тупое размахивание палочкой? Ехидно фыркнул Сириус, с которым я далеко не один раз обсуждал все то, что приходилось изучать и осознавать. Если ты еще раз процитируешь то, что, рассмеялся Блэк, скрестив сотканные из черного дыма руки, оставишь меня в таком виде, заставлю жениться, пожал я плечами, на Дафне. Усмешка с лица Сириуса исчезла мгновенно. Я еще роботов не трахал, вот и не ехидничай. Впрочем, несмотря на то, что мне с большим трудом удавалось заставить себя переваривать настолько специфическую информацию, да еще и не отвлекаясь от дел Ордена и пространства дракона, вырисовывающаяся картина внушала оптимизм. Во всяком случае, постепенно мне удавалось существенно сузить диапазон поиска подходящих реальностей, меняя настройки арки с учетом уже новых знаний и относительно приемлемого уровня понимания собственных действий. Этот монотонный процесс был нарушен очередной новостью. К счастью, хорошей. Во время очередного собрания, Мина и Филипп выглядели не просто довольными, они разве что не светились от переполняющих их довольства и радости. «Рассказывайте», — хмыкнул я, когда остальные постоянные члены ближнего круга расселись по своим местам. Собственно, сеть гиперколец, как межсистемных, так и связывающих пространство дракона с магистратом и Драгон Стар, полностью функционально, улыбнулся Майерс. 4 часа назад была запущенная в рабочем режиме последняя проектная станция. Вот как, это очень хорошая новость, кивнул я. В действительности, окончание сего проекта не просто означало завершение громадных трат, но и постепенный рост бюджетов за счет транзита и увеличения скорости грузоперевозок. К тому же, следовало учесть еще и резкое падение спроса на топливо. В теории, это должно снизить цены на него, но, зная корпорации, что контролируют этот бизнес по всей известной части галактики, ждать подобного не стоит. Собственно, именно последние организации виноваты в нашем постоянном дефиците горючего. Приобрести оборудование, способное производить переработку сырья в готовое топливо для ионных двигателей космических кораблей, практически нереально. Во всяком случае, такое, что будет более-менее эффективным. То, что сейчас есть у Ордена и пространства дракона, седая древность с невероятно большой стоимостью конечного продукта. Фактически, производители, давно поделившие рынки сбыта, жестко контролируют вопросы разработки новых технологий и пресекают любые попытки мелких государств украсть или создать что-то более-менее удобоваримое. Причем, в ход тут идет все, от подкупа чиновников и шантажа инженеров, до похищений, убийств и фиктивных уголовных дел. По большому счету, только магистраты Федерации ныне могут рассчитывать на более-менее дешевое топливо. Именно на перепродаже столь важной в космическую эру вещи и занимаются оба этих государства, имея свою прибыль, конечно же, как подобные страны могут упустить выгоду. Вообще, осознав данный факт, я задумался о том, что наибольшие доходы от крайне завышенных в нейтральном космосе цен на топливо получаются именно федералы и магистрат. Причем, не только в денежном эквиваленте, но и в виде контроля мелких систем. Стоит одному или обоим осколкам империи перекрыть кран, как все остальные человеческие государства окажутся, если не заперты в своих системах, то уж точно не смогут жить настолько же вальяжно, как прежде. Торговля будет серьезно затруднена, что вызовет проблемы, например, дефицит импортных товаров. Да и банальный голод на планетах-полисах не стоит списывать со счетов, он несет заметно большую угрозу, чем любая война. Этот же фактор влияет на численность и состав флотов независимых человеческих систем. Из-за цен на топливо мало кто способен содержать и обслуживать серьезные эксадренные группы. Именно по этой причине, основу практически всех нынешних малых стран составляют тяжелые истребители и корветы да единичные фрегаты. Даже у пространства дракона нет ни одного крейсера. Что уж говорить про более серьезные звездолеты вроде дредноутов, авианосцев и им подобных гигантов. Большие космические корабли, даже находясь на орбитальной парковке, сжигают кошмарное количество топливных элементов для реакторов и горючего для двигателей просто для обеспечения работы своих систем и сохранения своего положения в пространстве. Подобная форма контроля, преодолеть которую крайне сложно, является незримой удавкой на шее мини-государств, как правило, состоящих из одной-двух систем. Пространству дракона в этом плане было несколько проще. Имеющиеся мощности страны обеспечивают до 40% собственных потребностей, а остальное удается покупать у недавно вышедших из состава Федерации секторов и созвездий. Правда, с серьезными трудностями из-за громадных расстояний. Однако, учитывая начало строительства гиперколец в этих странах, очень скоро проблема топливных поставок исчезнет. Практически мгновенное перемещение кораблей между нами и бывшими территориями федералов позволит сократить время и расходы на доставку. Да и банальный вопрос безопасности решается просто в силу отсутствия угрозы встречи с патрулями федералов и нанятых ими ЧВК. Надеюсь, о безопасности не забыли, поинтересовался я, повернувшись к Талтису. Нет, оскалился тот, уж она-то у нас на первом месте. Правда, из-за этого сократилось количество кораблей, которые могут быть привлечены к боевым операциям за пределами наших систем, но, полагаю, в данном случае это не критично. Верно, кивнул я, используем, если припрет, подразделение Ордена. К слову, а что с новыми кораблями? В Ордене или в пространстве дракона? Поинтересовался Филипп, открывая документ на дисплее своего айпа. Начни с Ордена, тут все не так уж плохо, хмыкнул Майерс. Собственного за полгода были построены 4 хвостроги 2. 8 василисков второго поколения, 60 гарпий и десяток соколов. Все истребители и корабли, фактически, являются скорее третьей модернизацией, поскольку часть систем заменены на более новые версии, несколько доработаны силовые наборы, комплексы связи и ГДО, а старые проходят модернизацию, если это вообще возможно, поморщился я. Увы, но чтобы флот был именно организованной военной силой, все звездолеты должны быть максимально унифицированы конструктивно. Иначе, логистика поставок превратится в ад для снабженцев и создаст нам изрядные проблемы в случае необходимости в серьезном ремонте после боев. Пример тому уже имел место во время войны с Зефар, остатки которых до сих пор выбивают из нор по всему нейтральному космосу как бойцы магистрата, так и киборги. Да, но не все, вздохнул Филипп. Самые первые наши фрегаты и корветы было решено передать в учебный центр Ордена. Они прошли частичную модернизацию, но полностью довести их до уровня нынешних моделей уже не получится. Слишком много отличий в силовом наборе и системах энергоснабжения. Проводить же их перестройку, та еще проблема. Мы пытались пересчитать конструкцию, с учетом возможных ее изменений, и пришли к выводу, что затраты на переделку окажутся значительно больше, чем стоимость новых корветов и фрегатов. Паршиво, но терпимо, хмыкнул я, с другой стороны, даже в таком виде, это все еще боевые единицы, которые могут стать резервом, на случай проблем. Учитывая, что у нас таким образом в учебку отправится 5 фрегатов и 10 корветов, мрачно фыркнула Мина, недовольно покосившись на Филиппа, они пока в строю, но стоит сойти со стапелей и замене, как наши курсанты получат богатейший опыт. Филипп, нахмурился я, осознав, что Тлигу не будет столь неприязненно комментировать ситуацию без веских причин. Что, будущим ремонтникам же надо на чем-то учиться, пожал плечами Майерс. Филипп, ничего серьезного, мы просто передаем в учебный центр звездолеты без полного ремонта. Как есть, никаких поломок или повреждений там нет, но износ систем имеет место. Потому через полгода-год курсантам придется заниматься еще и ремонтом, спокойно произнес Майерс. И не смотри на меня так, это требование инструкторов и преподавателей. Хмыкнув, я повернулся к Янгу, поскольку учебный центр флота ордена подчиняется именно штабу, а не мне напрямую. Роджер, в чем дело? Преподавательский состав желает дать курсантам возможность пройти полноценную подготовку, пожал плечами тот, насколько я понял, они хотят приблизить условия обучения к реальным до максимума. Предположим, покачал я головой, проверю. Сразу после этого совещания, как хочешь, пожал плечами Янг. Теперь к новостям Скорди, усмехнулся Ветредж, ситуация следующая. Полицейские силы пока не делали попыток разгона лагерей митингующих. Находящиеся на границе гравитационного колодца системы корабли Ордена явно напрягают местные власти, и они не спешат действовать в привычном русле. К тому же, помимо нас, как выяснилось, кто-то раскачивает ситуацию и на производственных комплексах. Во всяком случае, остановили свою работу 74 из 240 орбитальных завода. Станции Нальфгар, Урбар и Лактор тоже парализованы забастовками диспетчеров и сотрудников компаний грузоперевозчиков. Получается, не только мы заинтересованы в Корди, нахмурился я. Можно говорить, как минимум, о еще трех сторонах, пожал плечами Талтис. Федерации, Магистрат и Драгон Стар. Все три страны категорически не заинтересованы в дальнейшем укреплении пространства Дракона. Сейчас мы практически сравнялись с Драгон Стар по численности населения, объемом промышленного производства, размером флота и, если говорить о сугубо экономических показателях, вроде курсов валют и подобным критериям, то они нас серьезно уступают. Во всяком случае, это дракосы на их территории постепенно становятся средством хранения сбережений, а империалы или местные деньги у нас. К тому же, часть товарного дефицита, особенно касающегося высокотехнологичных продуктов, покрывается нашими поставщиками, что тоже сказывается на состоянии экономики. Мина, слушавшая разведчика, хмыкнула и произнесла, другими словами, они покупают у нас дракосы за сырье, а потом за эти деньги приобретают произведенные у нас товары, в первую очередь, техномагическую аппаратуру, да и военный заказ с их стороны имеется. Основная часть закупок по линии ВПК, тяжелые истребители и комплектующие к ним. На втором месте, бронекостюмы для пехоты и полевые системы связи. А своих производств у них нет что ли? Нахмурился я. Были, фыркнула Тлигу, только проблема в том, что начинка поставлялась из центральных систем Федерации, а без нее местные производства попросту стали. Разработать свое у них не получилось, нет ни специалистов, ни необходимого оборудования. Потому Драгон Стар оказалось дешевле и проще закупать готовую амуницию у нас, чем оставить армию с минимальным запасом и неясными перспективами в будущем. Только это не мешает их разведке вмешиваться в нашу деятельность, покачал головой Талтис, судя по всему. Кембилл и ее сторонники опасаются чрезмерного усиления пространства дракона. Во всяком случае, нам удалось выяснить, что подобные разговоры среди верхушки их страны имеют место. Ко всему прочему, местные компании пытаются составить нам конкуренцию и создать собственные аналоги, но пока у них нет результатов просто в силу отсутствия части необходимых производств. Как только таковые появятся, наших производителей начнут выдавливать с рынков Драгон Стар, а тут мы устраняем конкурента, усмехнулся я, да еще и рынок сбыта для себя создаем, причем, довольно большой. В реальности, ситуация на Корде развивалась далеко не так, как планировалось во время разработки плана профсоюз. Нашим резидентам удалось собрать достаточно большое, даже в масштабах планеты Полиса, количество недовольных, организовать их, сформировать полноценную инфраструктуру для мятежей, митингов и их поддержки в социальных сетях. А когда все было готово и поступил приказ к началу активной фазы операции, произошла осечка. Местные власти не торопились разгонять протестующих. Да, палаточные лагеря были окружены полицейскими подразделениями, в нескольких случаях дело доходило до столкновений между стражами порядка и участниками митингов, но, каким-то чудом, кровопролития не произошло. Этот факт не давал нашим агентам раскачать ситуацию еще больше, провоцируя новую волну выступлений. Именно по этой причине было принято решение отправить на границу системы несколько эскадерных групп Пардина. Они перекрыли вектора, по которым идет прыжок в гипер при путешествии в сторону Федерации. Причем, сделали это самым радикальным образом, расставили минные заграждения. С другого направления прибыла эскадра флота пространства Дракона. Впрочем, в этом случае никто не проводил минирований, ограничиваясь демонстрацией присутствия. В сумме все три группы кораблей превышали общую численность флота Карди, 30 фрегатов и 96 корветов, без учета Лайпла. Однако имелся неприятный фактор, не дающий банально подавить местные силы обороны и устроить десантную операцию, а именно, планетарная оборона и орбитальные крепости. Кокарди – одно из самых плотных в человеческой части космоса, лучше только в столице Федерации. Аналогично и с орбитальными крепостями, чье количество превышает любые разумные пределы, да еще и пустотные оборонительные платформы. Собственно, все это и останавливало нас от сугубо военного метода решения вопроса. Потому Карди, фактически, устроили блокаду. Собственных запасов провианта, горючего для кораблей и топлива для реакторов хватит ненадолго. Планета Полис – не то место, где происходит добыча всего этого. Переработка сырья, создание новых технологий, научные изыскания – да, но добыча – нет. Планета Кардия давно лишилась залежей полезных ископаемых. Та же участь постигла и соседние с ней небесные тела. Вообще в этой системе сырья уже не осталось. Вся местная промышленность существует за счет внешних поставок. Причем, речь идет не только о рудах, например, или газах. Энергоносители, бокситы, искусственно синтезированные вещества. Все это закупалось здешними промышленниками в других системах. Собственно, созвездие Алия долгое время являлось одним из главных поставщиков Кардии в этом вопросе. Однако, захват этих систем пространством Дракона и последовавшие за этим переориентирование экономик привели к неприятным для здешних воротил бизнеса последствиям. И, как я подозреваю, спровоцировали попытки спецслужб устроить проблемы уже Ордену Империи. Имели место они и в созданной нами стране. Правда, заключались не в организации беспорядков, а в попытках ликвидации чиновников, глав корпораций, инженеров и ученых. Сотрудники СВР Карди даже намеревались несколько терактов в учебных заведениях в наших первых пяти системах. К счастью, обошлось. Все же, системы контроля пространства не давали появиться контрабанде, а без этого незаметно провести подготовку к столь неприятным вещам не получится и у мастеров с многовековым опытом. Теперь же, когда мы начали действовать в ответ, власти Карди попросту испугались. Во всяком случае, все то, что удалось собрать подчиненным Дина, наводит на мысль о банальной панике. В правительстве системы не идиоты. Они прекрасно поняли, кто именно и после чего организовал митинги и акции протеста, а потом и платочные лагеря на площадях планеты Полиса. К тому же, появление эскадр пространства Дракона и Ордена Империи само по себе давало ответ на этот вопрос даже тем, кто еще сомневался. Учитывая же нашу причастность к устранению угрозы Зефар и борьбу с варгами, найти союзников Кардии будет сложно. Федерация, конечно, смогла оклематься от последствий собственной глупости. Однако, помня о возможности получить удар с помощью черных дыр, они едва ли станут рисковать. Возможно, у федералов уже появились средства противодействия подобным методам ведения войны, но нам о них неизвестно, а маги им помогать точно не станут. Во всяком случае, сильные и опытные, а слабаки попросту не смогут ничего противопоставить столь масштабным ударам. Собственно, как мне кажется, СВР федералов точно будет мешать нам, но не вступая в открытый конфликт. Максимум, чем с этой стороны стоит опасаться, ЧВК. Наемникам не жалко. Это не родной флот Федерации, а набранные со всего нейтрального космоса люди и ксеносы. Ими легко пожертвовать, в отличие от кадровых военных, семьи которых могут поднять шумиху через те же социальные сети, что даст возможность уже нашим агентам начать раскачивать ситуацию внутри самого большого осколка империи. Учитывая полнейшее отсутствие комментариев со стороны официальных лиц, федералы это все прекрасно понимают. Со стороны магистрата тоже хватает причин для молчания. Их СВР прекрасно понимает последствия открытого вмешательства. Как минимум, государство останется один на один с проблемой недобитых зефар, которых еще хватает, киборгов, варгов и ксеносами. И это без учета необходимости создания буфера между этой страной и федерацией, которая, постепенно отходя от многолетнего кризиса, еще и перевела свою экономику на военные рельсы и активно готовится к войне. Правда, пока не ясно с кем именно. Возможно, что и с нами. Все же, даже на фоне ныне независимых секторов и созвездий, пространство дракона является одним из наиболее опасных для федералов факторов. Как минимум, с точки зрения экономики. Да, им удалось стабилизировать ситуацию внутри страны, остановить инфляцию и рост безработицы, а затем и справиться с разгулом бандитизма, вызванного резким сокращением числа рабочих мест и запредельной закредитованностью населения. Однако, былых позиций пока вернуть не удалось. Империал все так же постепенно вытесняется дракосом на рынках валют нейтрального космоса. А массовое возвращение в экономику Федерации этих денежных единиц порождает необходимость тратить силы и резервы на всю ту же борьбу с инфляцией. Естественно, подобная ситуация, рано или поздно, вынудит федералов начать решать проблемы самым радикальным способом. И если сейчас возможные потери во время грядущего конфликта между нашими странами еще превышают выгоду, то пройдет десяток лет и ситуация изменится кардинально. Ведь стоит нам разобраться с Кордией, единственным государством, что еще сохраняет тесные связи с экономикой Федерации, как исчезнет больше сотни крупных производителей самых необходимых в современных условиях товаров, комплектующих для космических кораблей, компьютеров и духов-хранителей и алхимических сплавов, используемых в кораблестроении. Точнее, все они станут нашими корпорациями и поменяют схемы расчетов и валюту, используемую в сделках. Как результат, громадные суммы в империалах, что сейчас находятся в резервах многих стран нейтрального космоса, окажутся бесполезны. На первом этапе, учитывая экономическую политику федералов, произойдет всплеск покупки их товаров. Крупные и мелкие компании, государства и рядовые граждане будут избавляться от подобных накоплений самым простым путем. Потратят их, ибо обмена между империалом и дракосом ни в одном известном нам банке попросту не предусмотрено. Зато потом, когда этот процесс пройдет свой пик, наступит резкий спад спроса как на валюту федералов, так и на их товары, которые, к слову, и без того теряют конкурентоспособность. Причем, дело даже не в отсутствии магической составляющей. Причина в ином, века техномагического развития привели к деградации именно техногенных разработок. Лишь после распада империи на ее бывших территориях появились КБ и НИИ, занимающиеся созданием полностью технических аналогов привычных всем артефактов, тех же КПК, например, коими многие пытаются заменить ЭЛПы. Увы, но карманные компьютеры так и не смогли по своим возможностям дотянуть даже до самых простых и дешевых, производившихся еще до гражданской войны, магических систем. При этом, все ЭЛПы изначально проектировались с учетом возможности использования простецами, благодаря чему, как и за счет своих характеристик, получили наибольшее распространение среди людей и вассальных нашей расе народов. Собственно, одним из важнейших плюсов творения человеческих артефакторов было отсутствие необходимости в подзарядке батарей. Все ЭЛПы обладают блоком сбора энергии из окружающей среды. К тому же, вопрос производительности в этих артефактах не стоял в принципе. В отличие от именно компьютеров, артефакты, когда требовалось увеличить вычислительные мощности, попросту потребляли большее количество энергии. Да, у них имелся свой предел возможностей, но для рядового гражданина, не нуждающегося в обработке массивов информации уровня целого министерства, он был попросту недостижим. С медицинским оборудованием ситуация в Федерации еще хуже. Создать полностью технические аналоги очень многих артефактов, включая целительские модули, диагностические комплексы, инкубаторы для выращивания органов и конечностей, лекарственные средства и многие другие вещи, необходимые для быстрого и качественного лечения пациентов, попросту не получалось. Не существовало еще технологий, способных повторить творение магов. Нет, Кое-что инженеры и ученые смогли сделать, но говорить о полной замене не приходилось. Например, аналог тех же целительских модулей повторить так и не удалось, как не вышло создать ничего подобного зельем и алхимическим препаратом. По сути, одной из проблем, что останавливает федералов, не давая начать войну против нас и отделившихся регионов, проблема лечения раненых. Без магов и техномагических систем, смертность окажется запредельно высокой, а количество инвалидов, помощь которым техническими средствами невозможна, будет невероятно большим. Ведь война – это не прогулка в парке от легким дождиком, в бою солдаты получают самые разные ранения. И если в прошлые века с этим справлялись маги, то теперь их нет. К слову, перед переходом к активной фазе плана профсоюз, мне пришлось встретиться с давним знакомым из СВР-магистрата. Решение, конечно, спорное, но слишком уж много было завязано в военных программах наших союзников на кардию. Теперь требовалось решить все эти вопросы таким образом, чтобы не лишиться приемлемых отношений с магистратом. Однако, что меня удивило, разведчик к полученной от меня информации отнесся спокойно и лишь пожелал получить более-менее внятные предложения по поставкам вооружений, истребителей и звездолетов более крупного типа. Собственно, именно из-за необходимости решения подобных вопросов с союзниками и потребовалось начать активную фазу плана профсоюз на полтора месяца. Только когда заинтересованные стороны пришли к более-менее удовлетворяющим результатам переговоров на кардии, начались активные процессы. Правда, по сей момент у нас опасения по поводу возможного вмешательства со стороны все тех же союзников. Ведь, какими бы ни были наши договоренности, но собственные экономические интересы никто не отменял. А усиление пространства дракона, да еще и настолько серьезное, это уже угроза не только для Федерации, но и для тех же Драгон Старый Магистрата, в чьи межгосударственные и корпоративные расчеты уже давно проникает наша валюта. Как бы там ни было, но мы, пока что, действуем в рамках плана. Ситуация не вышла за пределы расчетной, пожала плечами и на 1206. Если в течение ближайших суток ничего не поменяется, то мы устроим провокацию. Можете действовать сразу, покачал я головой. На Карди кто-то очень хорошо изучил наши методы и подготовился к противодействию нашей разведке. Хорошо, что не смогли вычислить резидентов и агентуру. Значит, улыбнулась Дафна, я отдаю приказ на реализацию плана жертвы режима. Да, только, думаю, надо несколько увеличить количество погибших, кивнул я, полтора десятка трупов могут и замять, а вот когда счет пойдет на сотни, это будет сложнее, но реализуемо. Не стала спорить инфильтратор. Собственно, план жертвы режима подразумевал использование снайперов в форме сил полиции, которые попросту пристрелят определенное количество людей в подходящие моменты. Например, находящихся рядом с журналистами, ведущими репортаж в прямом эфире. Подобные сцены, да еще и транслируемые по центральным новостным каналам системы, гарантированно взбудоражат общество, и без нашей помощи не лучшим образом относящиеся к властям и полиции. А после этого специально подготовленные группы людей, давно находящиеся среди митингующих, организуют штурмы правительственных зданий. Правда, они пойдут не в первых рядах, а будут прикрываться рядовыми участниками протестов. Собственно, ничего нового мы не придумали. Все происходящее – слегка измененная вариация цветочной революции. Только вместо подогрева общества нами использовались уже существующие факторы, формирующие недовольство населения. Если с этим решили, то хотелось бы обсудить кое-что еще, произнес Талтис. Меня беспокоит наличие у нас возможных агентов некоего Архимага, который, предположительно, был уничтожен Айзеком. Оглядев остальных, Ветредж наткнулся на хмурые взгляды собравшихся. Осторожность в формулировках была понятна. Несмотря на то, что я почувствовал смерть Хагана, убедиться в окончательности его смерти мы не могли. Учитывая саму личность этого мага, вероятность возвращения искомого с целью предъявить претензии превышает все допустимые границы. К тому же, в его академии до сих пор нет информации о смене руководства. А это значит, что формально он все еще является ее ректором. Наши осведомители не смогли получить данных о Джиме Хагане, мрачно продолжил Талтис, вообще. И это при том, что удалось найти сведения о двух его лабораториях, где уже побывали наши оперативники. Почему я об этом узнаю только сейчас? Не удалось мне сдержаться. В действительности, подобные операции должны проходить исключительно с участием сильнейших магов Ордена. Уж задавить одного архимага числом, хоть и с потерями, но у нас получится. Тем более, когда он, предположительно, будет в ослабленном состоянии. А перерождение, пусть и подготовленное, гарантированно лишит даже Хагана многих способностей и возможностей на достаточно продолжительное время. В теории, на практике, не ясно. Потому, что первоначально туда были отправлены зонды с мощным сканирующим оборудованием, спокойно ответил Талтис, никаких живых существ в лабораториях найти не удалось. Эти места вообще оказались законсервированы, одно около 200 лет назад, а второе, больше 1000. Надеюсь, оперативники использовали заклятие для поиска крестажей и филактерий, мрачно спросил я, понимая, что именно может произойти, если кто-то из них умудрился попасть под контроль архимага, пусть даже и в его бестелесной форме. И не только их, кивнул Ветредж, в лабораториях было обнаружено крайне много интереснейших находок. Пока ничего не вывезено, мои люди проводят сканирование. Слишком много ловушек там везде. То есть, туда еще не входили? Нет, покачал головой Талтис, слишком опасно. Собственно, мы только удостоверились в отсутствии там живых существ и нежили, а затем провели несколько сканирований на предмет наличия крестажей и филактерий. Правда, мало кто понимает, в чем разница между этими артефактами, нахмурился Ветредж, явно рассчитывая на пояснение. Крестаж – аналог филактерии, но действующий по несколько иному принципу, фыркнул я, однако этот тип артефактов значительно опаснее для окружающих, чем классические методы некромантов. Просто в силу своей природы, скажем так, вот оно что, покачал головой глава службы безопасности, это многое объясняет. Впрочем, ладно, что-то не так, поинтересовался я. Да, кивнул Талтис, на станции Янтарное Королевство, как вы знаете, вторые сутки идут оперативные мероприятия. Сканеры системы безопасности, после установки дополнительных модулей, засекли излучение, характерное для артефактов типа крестаж. Пока не удалось ничего найти. Так, а персонал и пациентов проверяли? Кто-то из них может находиться под контролем подобного артефакта. Детально разъяснять природу крестажей мне не хотелось, но, судя по всему, придется. Слишком уж опасны эти артефакты. И если тот же Хаган смог каким-то образом, например, через своих агентов, оставить свой якорь на нашей станции, то последствия могут оказаться более чем неприятными. Проверяем по второму кругу, мрачно кивнул Ветредж. Пока результатов попросту нет. Станция закрыта на карантин, а раненые после боевых операций отправляются либо в Мидблок Марион Касл, либо в системы пространства дракона. Хорошо, неприятные новости. Впрочем, хорошо, что они вылезли сейчас, а не когда кто-то, контролируемый неизвестно чьим крестажем, устроит резню. Еще хуже, если речь идет даже не о Хагане, а о ком-то совершенно другом. Неизвестный, тяжело просчитываемый противник. Серьезная проблема. В мою голову даже закрадывались подозрения о причастности к этому всему герцога, но пока они не находили подтверждений. Впрочем, сомнительно, что у этого разумного могли быть причины оставить свой крестаж на нашей станции. Во всяком случае, понятных мне, чисто, спокойно произнес офицер СБ, закрыв папку с документами Лайлы, можете быть свободны, мисс Сайпер. Благодарю вас, кивнула девушка, поднимаясь со стула. После окончания очередной проверки персонал и пациентов все же рискнули перевести со станции Янтарное Королевство на Марион Касл. Собственно, произошло это после неоднократных визитов сотрудников как военной разведки штаба, так и как таковой СБ Ордена Империи. Последние таки вовсе не только проводили сканирование и проверку на предмет воздействий на разум, подселений существ и даже наличие спрятанных в теле артефактов, но и вдумчиво изучали биографию каждого из тех, с кем проводили беседы.